В эфире детская передача «Ранничок». Дорогие дети, Христос сказал: «Пустите детей приходить ко мне и не препятствуйте им, ибо таковых есть Царство Божие». Христос зовет и взрослых, и детей прийти к Нему, и обещает: «Слово стало плотью и обитало с нами, полное благодати и истины, и мы видели славу Его, славу как единородного от Отца». Он предлагает нам частичку самого себя, чтобы очищать и ободрять нас, дать нам мир сердца и любовь к Богу и людям, чтобы мы имели вечную жизнь, и чтобы люди чувствовали себя хорошо с нами рядом, как у чистого, свежего родника. Пусть эти уроки поможут вам ближе узнать Бога и то, как можно стать родничком Его воды. Помолился, в сад гулять пошел, у пенька, где жук возился, прутик тоненький нашел и помчался по дорожке. Прутик мой свистит: «Ну какой я детка, крошка!» Зря так мама говорит. Стукнул мак я по макушке, как и не было цветка, а под кустиком лягушка от испуга квак. Я запнулся обо что-то и прутом машу на дне, а во мне, не знаю, кто-то прошептал: «Смотри, не бей!» Видно, мама увидала из окошка своего, или бабушка сказала, оглянулся — никого. Я пошел назад тихонько, стал искать среди ветвей. «Кто тут любит лягушонка? Сознавайтесь поскорей!» «Никого!» Я быстро к маме про лягушку рассказал, тоже мне на ухо прямо: «Не убей!» — в тот миг шептал. «Я, сынок, посуду мою, не видала никого. Хочешь, тайну я открою удивление твоего? Чтоб понять такую новость, ты, сынок, подрос уже. Знай отныне, это совесть говорит в твоей душе. Как я рада, что ты тоже слышишь нежный зов души. Голос неба, голос Божий, ты грехом не заглуши». Грех — это хитрого демона дар. Всем раздает он налево, направо, на этикетке красивой — нектар. В самом же деле это — отрава. Юный друг, знаешь ли ты, как грех вошел в этот мир? Это было очень давно, много тысяч лет назад. Ангел сатана стал непослушным Богу. Он не хотел больше служить Господу. Он захотел стать сам великим, как Бог. Сатану очень злило, что Адам и Ева были счастливы и любили Бога. Поэтому он решил склонить Адама и Еву к непослушанию. Он знал, что если это ему удастся, то счастье людей кончится. Тогда Бог должен будет наказать их и навсегда изгнать из рая. Бог запретил людям есть плоды с одного дерева, стоявшего посреди сада. Хитрый сатана в облике змея пришел к Еве и сказал, что Бог не накажет их, если они не послушаются его. Сатана утверждал, что плоды с этого дерева очень вкусные, и кто их пробует, будет знать все. Это была ужасная ложь, но Ева поверила сатане. Она сорвала плод и съела его. И мужу своему она тоже дала. И Адам тоже съел. И знаете, что случилось? В этот момент, когда Адам и Ева вкусили от запретного плода, они начали умирать. Хотя они и жили еще после этого определенное время, но жизнь их не была больше счастливой. Они становились день ото дня старше, слабее, и печальнее. Бог изгнал их из прекрасного сада и запретил им возвращаться назад. Отныне им пришлось тяжело работать, чтобы прокормиться. Они стали бояться болезни и смерти. Дикие звери были теперь их врагами. И все это произошло из-за непослушания к Богу. В этот день случилось самое страшное в истории человечества. Люди восстали против своего Создателя. Это непослушание Библия называет грехом. Адам и Ева надеялись, что с ними ничего не случится, если они опробуют от запретных плодов. Этого как раз и хотел хитрый сатана. Он и сейчас пытается обмануть людей и хочет, чтобы мы не слушались Бога. Сатана говорит, что без Бога мы будем счастливее. Мы можем делать все, что захотим. Но это неправда. Бог наказывает за непослушание. Адам и Ева были наказаны за свой грех. Их дети и внуки были тоже грешниками. И живет грех до сих пор среди людей. Много горя из-за этого на земле. Представляешь, юный друг, как было бы хорошо, если бы никто в мире не делал больше зла. Не было бы на земле ни голода, ни нищеты, ни воров, ни убийц, ни войн. Люди не умирали бы от болезней. Каждый был бы вежлив и помогал другим. Какое счастье было бы жить на нашей земле. Но много лет назад грех впервые вселился в сердце человека, и поэтому все люди на земле грешники. Ты и я тоже согрешили и заслуживаем наказания. Но не забывай, юный друг, что Бог любил Адама и Еву. Он и нас с вами любит, тебя и меня. Но Бог хочет, чтобы мы любили Его и были послушными Ему. Скажите, пожалуйста, кто такие пророки и что они делали? Ты задал очень важный вопрос, мой юный друг. Пророки – так назывались святые мужи. Бог выбирал их из народа своего, чтобы они возвещали волю Божью. Пророки по воле Бога предостерегали свой народ от греха, а также предупреждали об испытаниях, посланных Богом. Авраам являлся первым, который назван пророком. Пророки исполнялись Духа Святого и должны были передавать людям только Слово Божье. Они говорили только то, что внушал им сам Бог. Пророки часто получали свои откровения от Бога в сновидениях или в виде картин, которые проносились перед их внутренним взором. Мы читаем в Библии, в первой книге Царств, в главе 19 стихе 20 о Савле. «Дух Божий сошел на них, и они стали пророчествовать». Что значит пророчествовать? Пророчествовать – это значит говорить от имени Господа людям в назидание и утешение. Пророчествовать – это значит через Духа Святого предсказывать Божье сокрытое и будущее. Так, например, мы узнаем, что пророки через Ветхий Завет предсказывали нам: «Бог даст народу Спасителя, и Спаситель, Сын Божий, пришел грешным людям на землю». Другое назначение пророков было – писать историю. Так Моисей, великий пророк Израиля, записал не только закон, данный Богом, но и начальную историю своего народа. Через пророков была написана в рукописях, в свитках, первая часть Библии – Ветхий Завет. Пророчествующие писали только по велению Бога и при побуждении Духа Святого. Царь иудейский Иоаким слушал пророчество, а перед ним горела жаровня. Горький удел свитки начертан, но царь не хотел, чтоб слово Господне звучало в стране, и свиток изрезал, и сжег на огне. Но снова воруху диктует пророк, что было предсказано, выполнил Бог. Священную книгу сжигали не раз, но Божье слово дошло и до нас. Безбожник, сжигая священную повесть, сжигает свой разум, а также и совесть. Итак, юный друг, сегодня ты узнал, что непослушание Богу – это грех. Ты узнал, как грех вошел в этот мир. Ты узнал, что Бог сильнее сатаны. Ты еще раз услышал, что Бог любит грешных людей. Он любит всех нас, тебя и меня. Ты узнал, что пророки – это святые мужи. Их выбирал из народа сам Бог. Через пророков Бог написал нам длинное письмо, священное письмо, Библию. Вот сколько нового узнал ты сегодня. Домашнее задание. Для чтения. Первое послание к Коринфянам, глава 14, стих 3. Евангелие от Матфея, глава 26, стих 68. Первое послание к Коринфянам, глава 13, стих 2. И книга Бытия, глава 3, стихи от 1 по 19. А также подумайте над вопросами. Вопрос первый. Что случилось с Адамом и Евой после того, как они съели запретный плод? Вопрос второй. Что такое грех? Вопрос третий. Что значит пророчествовать? Теперь, ребята, давайте соединим наши сердца в единой молитве к Богу. Отец наш Небесный, мы благодарим Тебя за то, что Ты любишь нас, грешных людей. Мы благодарим Тебя за Твое письмо к нам, за Библию. Прости нам, что так часто мы были непослушным Тебе. Помоги нам не верить сатане. Помоги нам быть послушным Тебе. Лучше познать и любить Тебя. Аминь. Священный закон соблюдать. Научи гордым сердцем смириться, твою волю во всем исполнять, твою волю во всем исполнять, чтобы жил ты во мне безраздельно, Дух Святой, чтоб во мне пребывал, чтоб любил я тебя безраздельно, и лишь имя твое прославлял, и лишь имя твое прославлял. Чтоб омыт драгоценною кровью, чистым сердце свое я хранил, и святой бескорыстной любовью всей душой своих ближних любил, всей душой своих ближних любил, всей душой своих ближних любил. Пророчество Захарии. Время шло, а в доме Захарии беседовали об обетованиях Божьих и ждали рождения младенца. Когда родился сын, все очень радовались, ибо Господь таким чудесным образом проявил людям великую милость свою. Как радовались и славили Господа священник Захария и его жена Елизавета. Правда, Захария не мог высказать всей своей радости, так как он все еще был нем. У Захарии собрались родственники и соседи. Сегодня ребенку должны были дать имя. Как мы рады, что у Елизаветы и Захарии родился сын. Интересно, какое имя дадут мальчику? Наверное, назовут как отца, Захарий, или дадут имя одного из родственников. Захария несказанно рад, что у нас родился сын, но назовем мы его Иоанн. И тогда спросили у Захарии, как бы он хотел назвать младенца. Захария потребовал маленькую дощечку, покрытую воском, и написал на ней острой палочкой. Имя ему Иоанн. И в то же мгновение Господь возвратил Захарии дар речи. И он прославил и благодарил Бога, и, исполнившись Духом Святым, пророчествовал. Все были взволнованы словами его. Благословен Господь Бог Израилев, что посетил народ свой и сотворил избавление ему, и воздвиг Спасителя нам из дома Давида, отрока своего, чтобы спасти нас от врагов наших и от руки всех ненавидящих нас. И помянет святой завет свой, клятву, служить ему в святости и правде пред ним во все дни жизни нашей. И обратился Захария с пророческими словами к маленькому сыну своему. И ты, чадо мое, наречешься пророком Всевышнего, ибо пойдешь пред лицом Господа приготовить пути ему, и рассказать Господу его о спасении, которое он может обрести, если простятся ему грехи его. Ибо так решил Господь. И вспомнил он по милосердию своему о тех, которые живут во тьме греха и в тени смерти, и через него направить ноги наши на путь мира. Удивленные гости внимали чудным словам Захарии. Долго еще говорили об этом по всей стране иудейской. А ты знаешь, что означает имя Иоанн? Оно означает «Бог был милостив». Бог, наверное, готовит его к особой миссии. священник Захария ежедневно славил и благодарил Господа. Благословен Господь Бог Израилев, что посетил народ свой. И ты, младенец, назовешься пророком Всевышнего, ибо ты приготовишь путь ему. Дорогие юные друзья, мы надеемся, что вам понравилась эта передача. От всей души мы желаем Божьих благословений и до следующей встречи!